наверняка знали, как лучше нападать. Ведь им все выболтал этот пропавший офицер. Он даже стрелял нашим в спину, вдруг выпалил он, пугаясь собственной смелости. «Да», — заинтересовался Абрамов. «Как это стрелял в спину? Вы сами видели?» «Нет, да, я, кажется, видел», — забормотал Мисин. Борисов нахмурился. Он чувствовал, как врет этот подполковник ГАИ, но ничего не мог доказать. Солдаты, находившиеся в сгоревшей БМП, чудом уцелели и не видели, где находились другие офицеры в момент нападения на колонну. А два свидетеля, Панченко и Ваганов, давно были увезены в больницу. Причем Ваганов был в крайне тяжелом состоянии, и, по словам врачей, ближайшие несколько дней наверняка не придет в сознание. А Борисов четко сознавал, что террористы предъявят свой ультиматум уже в ближайшие несколько часов. «Что было в похищенном контейнере?» — поинтересовался друг Абрамов. «Какие-то ценности или это обычные ваши секреты?» «Груз из секретной лаборатории», — коротко ответил Борисов, не желая вдаваться в подробности. «Мы нашли трупы сотрудников ГАИ», — хмуро сказал Абрамов. Борисов подозвал подполковника Мисина. «Трупы ваших офицеров ГАИ уже нашли», — жестко сказал он, глядя прямо в глаза Мисину. «Так что никакие они не предатели. Может, и насчет нашего офицера вы ошибаетесь?» «Если бы Мисина спрашивал старший офицер ФСБ или МВД, он, возможно, и побоялся бы соврать. Но его спрашивал представитель военных, и поэтому он упрямо покачал головой». Борисов быстро прошел к лейтенанту, принимавшему сообщение из Министерства обороны. За ним поспешили Абрамов и Мисин. «Ну что?» — спросил подошедший Борисов. «Уже начали», — доложил лейтенант. «Мне приказали вам передать, что они начали». «Когда?» 5 минут назад». «Узнайте, почему они так долго молчат?» «Ваш генералитет решил, очевидно, задействовать всю свою технику», — заметил Абрамов. Лейтенант наклонил голову, припадая к аппарату. «Сколько было автомобилей у нападавших?» — спросил Борисов, устоявшего рядом Мисина, игнорируя слова Абрамова. «Внизу стоял микроавтобус», — показал подполковник. «Была еще машина скорой помощи, наша машина ГАИ. Мы поэтому и остановились. Была это перевернутая шестерка, и рядом машины ГАИ и скорой помощи. Наших офицеров смутили врачи в белых халатах и офицеры милиции. Они ведь думали, что здесь обычное дорожное происшествие. Эту машину, «Жигули», вы успели проверить?» — уточнил Борисов. «Конечно. Ее угнали несколько дней назад. Номера поменяли, но по номеру кузова мы все уточнили». «Товарищ полковник», — доложил встревоженный лейтенант, — «там, кажется, что-то не так». Борисов ничего не ответил. Он напряженно ждал, словно опасаясь услышать нечто страшное. И его худшие опасения сбылись. «Там что-то случилось», — сказал лейтенант. «Они говорят, что там была засада. Погиб вертолет с группой спецназа. Много убитых и раненых». Борисов замер, словно услышанное сообщение причинило ему неслыханную боль. Даже Абрамов, пожав плечами, отвернулся. «Это тот самый предатель», — недовольно напомнил Мисин. «Это он выдал нашу колонну террористам». «Перестаньте», — не выдержал Борисов. Он обернулся к стоявшим рядом с ним офицерам. «Проверьте все вокруг, каждый сантиметр. У меня должна быть полная картина боя. Кто где стоял, кто откуда стрелял. Абсолютно полная. Мне нужно знать, где был каждый из наших офицеров, каждый из нападавших террористов». Он повернулся и пошел к своей машине. Мисин испуганно смотрел ему вслед. Абрамов догнал Борисова уже у машины. «Что вы собираетесь делать, полковник?» «Узнать, куда делся наш офицер. Если он действительно предатель, мы обязаны это знать, чтобы понять, с кем именно мы имеем дело». «Да», — согласился Абрамов, — «это правильно. Мы можем чем-то помочь?» «Если раньше нас найдете террористов», — сказал на прощание Борисов. Уже сидя в своем автомобиле, он закрыл глаза, словно видел гибель горящего вертолета. У полковника Борисова брат погиб в Афганистане. Он был офицером, и летал на вертолете. Услышав сейчас весть о гибели группы спецназа, Борисов понял, что отныне поиск террористов становится и его личным делом. И он сделает все, чтобы найти этих подонков, так умело спланировавших гибель стольких молодых парней.